Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Альфия Фатиховна, наверное, дозвонились за вас. Да, да. Специалист административного взыскания Поличкова Татьяна Андреевна ведется запись разговора. Компания «МБА Финансы». Я звоню по поводу долга компании «Манимен». 157 дней просрочка. 25 847 рублей к оплате. Необходимо до 28 апреля закрыть долг в полном объеме. Какой из трех дней от вас поступят денежные средства? Ни в какой. А почему вы не оплачиваете? Тебе знать не положено. Не тебе, а вам. Тебе. Это, во-первых, не учили в школе? Не учили в школе разговаривать корректно? Нет? Нормально разговаривать с нормальными от людьми. От того, что вы так со мной разговариваете? Именно так. От того, что... Да, да, да, паной, паной. Нытик. Альфия Фатиховна, в отличие от вас... Что? Звонилки, нет долгов. А-а-а. Ей не звонят. Конечно, нет. У тебя денег-то нет. Какие у тебя долги могут быть? Попрошайка же. Сколько за день насобираешь, столько и, так сказать, тем и довольствуешься. И не возвращаешься, не стыдно вам? Присвоила. Нет, мне хорошо. А тебе не стыдно просить звонить, а? Проживаете город Тюмень? Тебе-то какая разница, где я проживаю? Улица 77. Я тебе не скажу. Конечно же не говорите. Вы будете говорить в коллекциях с организацией, да, когда вас долг продадут по договору цессии. Ага, да-да, и скажу. Вот им скажу, а тебе не скажу. Больше. Им не буду. Угу. Ага. Будут вас навещать по месту проживания два да-да. Раза в неделю. Ага, один. Закон почитай. Пустотрепка. Пускай ваши соседи посмотрят. А, пустотрепка. 230-й закон. Угу. Читайте, Альфия Там два Фатиховна. Раза написано, да? Читайте 230-й. Брехло ты, брехло. Всего доброго. Научитесь сначала корректно общаться, женщина. Пошла нахрен, овца. Долги возвращайте. Нахрен пошла, овца. Алло, Наталья Анатольевна. Да. Добрый день. Привет. Меня зовут Андрей Александрович, долговой агент Фемида, по поводу вашего займа до зарплаты. Mm. Разговор у нас записан. Наталья Анатольевна, какие у вас планы по оплатам? Планы у меня какие? По оплате у меня никаких планов нет. Обсуждать с вами тоже не входило в мои планы. Ну, думаю, сейчас пойду просто погуляю. Хорошо. А почему оплачивать задолженность не хотите? Ну, как бы я обсуждать с вами это не хочу. Ясно. Ну, у нас было к вам предложение, не хотите обсуждать, ладно. Кредитор начитал почти 28 тысяч долларов. К сожалению, вопросы кредитору. Он не уведомил о привлечении Фемида. А пока не уведомит, даже разговаривать не буду. И принимать какие-то предложения. Ну, хорошо, у вас сумма растет, Наталья Анатольевна. Ничего. У нас я есть понял. Гражданский кодекс, который в суде позволит все ваши незаконные штрафы, неустойчивые проценты куда-то, чтобы они улетучились. Ну, еще больше 2,5 лет, чтобы подать иск, сумма подрастет. Всего доброго. А, да, напугал. Козла капусты. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Каменкова Елена Александровна, ведется запись разговора. Надежда Ивановна этого. Я. А? Я. Звоню вам по поводу вашей задолженности компании кредита 24. 28 ноября 2018 года брали займ в просрочке 52 дня 12 368 рублей. До 23 числа текущего месяца необходимо оплатить. Какой из них вносите оплату? Как заработаете, так и получите. Я задам вопрос, хочу услышать ответ. Да мне твои хотелки вообще по барабану. Говорю, как заработаете, как посадите у меня картоху. Вечера, как продадите потом. Ну, нахер пошла. Алло. Ну, здравствуйте, Сбербанк России, специалист Букреева Татьяна Юрьевна. Разговор записывается. А могу услышать Оксану Сергеевну? Слушай. Очень приятно, звоню вам по поводу вашей дебетовой карты. В Сбербанке на ваше имя оформлена карта. по ней фиксируется отрицательный баланс. Вот вижу, что ранее связывались наши специалисты с вами. Гарантия была зафиксирована. Вносили сумму 250 рублей? Не помню. Ну, данная сумма от вас не поступила, вот сейчас информация проверена. Не поступила, значит, не вносила. А для чего тогда гарантию давали? Да не знаю, чтобы не помню. Чтобы не снять до 7 марта. Вообще не помню этого. Ну, данную сумму внести нужно до 22 марта включительно, в течение 3 дней. Поступят денежные средства от вас? Не знаю. То есть больше срок нужен? Я не знаю. Оксана Сергеевна, а с чем связано это вот такое отношение к задолженности? Я не знаю. То есть фиксируем отказ от оплаты? Не знаю. Оксана Сергеевна, данная сумма пока не поступит от вас, звонки от банка будут продолжаться. Mm. Если вы сейчас будете повторять одно и то же, не знаю, то фиксируем отказ от оплаты, сумма может быть в судебном порядке взыскана. Mm-hmm. Ну, к ней добавятся еще судебные издержки. За 250 рублей в суд. Боржаться. Чего смешите народ-то? Это госпошлина больше заплатит. Оксана Сергеевна, судебные издержки на ваши плечи лягут. Угу, я поняла. Ладно, давай, пока не знаю ничего. Ну, фиксируется отказ от оплаты, звонки от банка будут продолжаться до полного погашения задолженности. Всего доброго. До свидания. Да, алло. Алло. А, встал, поднялся. Это Васильевна, что же вы из обморока вышел. Да что ж ты молчишь, я по 5 минут тебя ждать буду. Что же вы трубки бросаете, а? Ты слышишь, нет. Ты в обморок упал там? Или тебе гарнитурой придавило мозги твои? Перестали отвечать на вопросы. Ты идиот? На часто 230 опять нарушил, дурашка. Второе взаимодействие сзади недопустимо. Вот это дурашка. Ну, хорошо, знаете, закон я смотрю. А очень. Почему же вы не знаете свои обязанности по оплате договора? У меня никаких нет обязанностей. Угу. Я тебе уже сказала. Если ваша компания считает, что я что-то нарушила, идем в суд. Рублей. А учитывая, что ты не представляешь, я с тобой обсуждать ничего не собираюсь. Я же тебе говорю, мужичонки пошли в юбчонках. Даже фамилию боятся назвать. Да и меня не устраивает, то, что ты, пидорас, фамилию не называешь и должность. И все, да? А вас устраивает то, что вы должны компании, да? Да меня это устраивает абсолютно, не волнует и не беспокоит. Устраивает, да, то, что вы в долгах? Очень хорошо себя чувствую. И у вас все прекрасно, очень, да. Возьмите тогда еще где-нибудь кредит. Да я разберусь без тебя явно. Еще лучше. Какую же тебе фамилию-то дать? Теперь занимайте деньги, погашайте свой долг в компании. Тебя я буду слушать. Ты представься сначала. То, нам... Хмырь! Или так будет фамилию тебя? Вера Васильевна в курсе, то, что вы компанию ты спроси. К Елене Васильевне обращайтесь, ага. Татьяне Васильевне. Ничего себе, он сейчас всех мне перечислит. Дети ваши, да? Это скрипт твой старый, он никому уже не интересен. Пора вашему руководителю новый написать. Дети ваши, это да, смешно это? Очень. Слушать. Ну, а ты тоже готовься, как из твоей зарплаты. У тебя у петуха ползарплаты за счет того, что будет административный протокол сотрудникам ФССП составлен. За все твои нарушения. Буквально за 10 минут так себе наговнянить вообще. Я вам задал вопрос, вы когда... Да кто ты такой есть? Фамилию называй. Петушара. Вопрос ты мне задал. Я тебе сейчас задам. Ты последние перья из задницы сейчас вытащишь у себя. От досады. Задал он. Нового что будет, или сливайся отсюда. Опять заткнулся. Во сколько дома будешь? Да приезжай прямо сейчас. Мы тебе пидарка на YouTube прям на камеру снимем. И на YouTube тебя прям большими жирными буквами напишем. Лига денег. А не, петух из Лига деньги. Во. Я вопрос задал. В течение часа дома будешь? Я тебе сказала, приезжай. Хорошо, ожидайте тогда. Хуево. Давай сливайся. Предупредите своих соседей. Ага, обязательно. Сейчас полрайона предупреждать побегу. Ферзь с ней ебаться какой приедет. Сейчас мы тебя нагнем тут. Давай, чмошник. Хоть глянуть на тебя. Да, алло. Слушай. Алло. Слушай. Безопасности компании Микрид, Моисей, Ваня Александрович. Ну. Марина Ивановна, это вы? Я. Это служба безопасности компании Микрид. Служба безопасности компании Микрид, Моисей Александрович. А вы оплату произвели в компании Микрид, не подскажете? Должность свою называйте. Не понял? Должность свою называйте. Кто вы в службе безопасности? Я назвал. Вы сказали служба безопасности. Я спросила должность ваша. А зачем вам моя должность? Ну, вы обязаны так представляться. 230-й федеральный закон вас обязывает называть я вашу должность. Я представляться, как я представляю сейчас. Я ну, сейчас вы от меня информации просто не получите, а жалоба ФССП улетит, вы мне не назвали свою должность. Пишите. У меня разговор пишите. Пишется. Прекрасно, и меня тоже. Ну, мне должность так, называем. Мне положено представляться. Ты клоун, а, что ли? А, называйте, уважительно, обращайтесь ну, ко мне. Ну, давай тогда юридический адрес свой вы почему называй. Давайте, давай это все есть на нашем сайте. Давай адрес свой юридический. Вы обязаны по моему требованию назвать свой юридический адрес. ННН, ОГРН, своей организации. Ну, ты, возможно, там это, работаешь грузчиком каким-то в Микрредите, наверное, разгружаешь бумагу. Поэтому кому я буду на «вы»? Ты даже должность не называешь. Ваши родители в курсе, что вы так общаетесь? А обязательно. Я с животными именно общаетесь, так. Общаетесь, да? Понятно. Только... А, как вы сказали? С животными, с животными. Прекрасно. У тебя со слухом вы проблемы? Вы оскорбляетесь, если это стоит в компании Микрид. А что ты оскорбился-то? Вы ко мне обращаетесь? Ты какой-то звонилка без должности. Адрес свой не знаешь юридически. Вы не оскорбляетесь. ННН ты не знаешь своей организации. Ты кто вообще есть? Мне не нужно такие слова... А? Живность. На меня ты кто есть? Живность просто с Микрредита и все. Не надо нервно нет, так нет, смеяться. Смотрите. Засовывай язык в задницу и прощайся со мной тогда. В полицию, да. Пиши, пиши, давай, рисуйки. Так и напиши. Меня обозвали живностью, мне сказали правду. Если в течение часа... Давай, ладно, не бухти, если в течение от скрипта отойди от своего. Уже давно люди на это не реагируют. Что-то там гарнитуру хотя бы поправь вы свою. Я только блеяние слушаю. Гарнитуру, говорю, поправь свою. Я не знаю, кто тебе в жизни помогает. Я понятия не имею, кто тебе помогает. Походу, никто, раз ты звонилкой работаешь. Конечно, не слышу. Я же тебе сказал, гарнитуру свою поправь. Или у тебя просто изо рта блеяние идет. Я не знаю, в чем проблема. Ивана, Людмила, Александра, Эдгар. Ты всех решил перечислить. Ой, как ты меня... Прям ты меня расстроил. Ты меня взволновал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай, меньше слов, больше дела. Чмо болотное. Давай, говорю, чмо болотное, прощайся со мной. В следующий раз звони и представляйся, как положено. Говнюк. Можешь сказать... Что, ну, еще что тебе сказать? Еще сказать? Я тебе всю правду о тебе сказала. Это все, ты охренел, и ты начал заикаться. И ты стал блеять, и ты стал волноваться. С кем культуру-то показывать? Никто с тобой, что ли? Я заметил, ты не волнуешься. И все, и все. Культурно общаться, Даже Беники забыл, что ты... Ага, хер тебе по твоей роже. Нет, я не понимаю. Не понимаю. Это нецензурная брань. Дрянь, брань. Да ладно, успокойся ты, успокойся. Давай трубочку клади, иди кроволочку, водичку накапай, валерьяночку добавь туда, выпей, успокоишься и перезвони, потом должен твою назови. Понятно, в течение часа я по компании не покупаю, документы ваши готовятся на передачу до судебного отдела. Пора уже давно передавать, ты некомпетентен. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Я представлюсь. Отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Алексей Дмитриевич. Компания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Обращаю ваше внимание, то что все разговоры записываются. Ольга Викторовна, у вас образовалась длительная просроченная задолженность перед компанией «Турбозайм». Вы сегодня как планируете решать вопрос оплаты? Дебильный вопрос. Никак. В какой причине отказа? Да потому что чепушил карталы. Конструктивнее ведите диалог, да, если ты Ольга Викторовна. Картавый, куда конструктивнее? Давайте конструктивно ведите ну, диалог. Поплачь, у вас долг есть перед компанией. Вам никто его не прощал, ну, и прощать не собирается. Да, и полежи, что планируете предпринимать сегодня для поиска денежных средств, Ольга Викторовна? Ничего, кроме того, что сказать, что... Где деньги-то собираешь сегодня брать, чтобы оплату произвести? Лучше завалить. Если у вас денег сейчас нет, ваша семья участвует в решении ваших финансовых вопросов? Пусть участвует в твоей судьбе. Кто из ваших близких может вам помочь уже сегодня? Подойди к твоей семье и скажи, поучаствуйте в моей судьбе. Найдите мне работу, устройте мне в какую-нибудь училище. Вынужден с вами, я буду прощаться. Всего доброго, до свидания. Придурок.